Капитан Немо раскрывает свое имя. Путешествие по воде и под водой. В последние дни уходящего лета 1868 года небо над Парижем было затянуто прозрачной серебристой дымкой. Темно-зеленая вода Сены переливалась перламутровыми бликами. По реке, словно трудолюбивые жуки, буксиры тащили тупоносые барки. У моста искусств 20 августа было необычно людно. Издали казалось, что через реку движется процессия, похожая на карнавальное шествие. Зеленые, красные и синие пятна напоминали картину Альбера Марке. Толпа собралась и на набережной. Мальчишки гроздьями висели на деревьях. Видимо, кого-то ожидали. Но вот масса людей всколыхнулась. Шляпы, трости, зонты взлетели над головами, указывая вниз по течению. Там, медленно продвигаясь по обмелевшей реке, на буксире шла шхуна. На ее мачте реял трехцветный со звездой флаг. Ни один, даже самый опытный, видавший виды мореход, не смог бы по этому флагу определить, какому государству принадлежит корабль. Да это и невозможно было сделать, ибо такой страны не существовало. Это был флаг страны капитана Верна, а точнее Жюля Верна, прибывшего на своей шхуне Сен-Мишель в Париж. На палубе появился хозяин, капитан Верн, высокий, крепкого телосложения, с зажатой по-матросски трубкой в зубах, он походил на бывалого морского волка. Сзади капитана скромно разместились члены экипажа, два отставных матроса, Сандер и Альфред, одетые в синие шерстяные робы и красные береты. 3 года назад Жюль Верн приобрел на побережье в поселке Кретуа небольшой рыбачий баркас, который вскоре он превратил в шхуну. На борту свежей краской было выведено «Сен-Мишель» в честь небесного покровителя нормандских рыбаков, а на мачте поднят трехцветный со звездой флаг страны Жюля Верна. Ее владения к тому времени уже охватывали огромные пространства и простирались от северных до южных широт. А подданные этой страны, литературные персонажи, совершали дерзкие путешествия по этой необъятной стране, проникали в самые неизведанные уголки, пускались в самые рискованные плавания. Они побывали в дебрях Центральной Африки, объехали вокруг света, пробились к Северному полюсу, спустились к центру Земли и успешно облетели нашу ближайшую соседку в космосе. Имена смельчаков, отважно ринувшихся в неизведанное, пустившихся в опасные приключения, были на устах не только у французских читателей. Путешествие на воздушном шаре доктора Фергюсона, поход к полюсу капитана Гаттераса, приключения на море и суше тех, кто отправился на поиски капитана Гранта, полет отважных космонавтов Барбикена, Никола и Мастона, спуск в преисподнюю профессора Лиденброка волновали сердца читателей многих стран. И часто книги Жюля Верна, повторяя маршруты его героев, достигали отдаленных стран и материков, покоряя миллионы читателей. Каждую весну шхуна «Сен-Мишель» покидала место своей зимней стоянки на побережье и выходила в море. Песчаные дюны становились похожими на небольшие холмики, рыбачьи лодки превращались в маленькие скорлупки, разбросанные на прибрежном песке. А Сен-Мишель, распустив паруса, уходила в большое плавание. За кормой бурлили серые волны Ла-Манша. На палубе капитан Верн пристально всматривался вдаль. Там, за линией горизонта, лежала Англия. В ясную погоду были видны ее меловые берега. Или капитану Верну виделось другое? Может быть. В его воображении возникали неведомые земли, необитаемые острова и морские глубины. И там, в пучине океана, прорезая темноту, электрическим светом проносился подводный корабль. Не тогда ли вспомнились ему строки из письма Жорж Санд, восторженной его почитательницей, надеявшейся на то, что он скоро увлечет читателей в морскую бездну и заставит своих героев совершить путешествие в подводной лодке, которые усовершенствуют его Жюля Верна знания и воображение. Слова эти, как позже признавался писатель, действительно подсказали ему замысел романа о путешествии под водой. С тех пор, как был задуман новый роман, капитан Верн все чаще покидал палубу и скрывался в каюте, довольно тесной каморке, очень скромно обставленной. Здесь, в плавучем кабинете, за своеобразным письменным столом, откидной доской на шарнирах, Жюль Верн работал. Писал он быстро и много, выработав в себе железную привычку к труду. Сохраняя свой обычный режим и в море, он вставал в 5 часов утра и трудился, не отрываясь до самого обеда. Спать ложился поэтому рано, в 9:30. Этот образ жизни писатель вел в течение полувека, написав несколько десятков томов, которыми зачитывались миллионы людей в разных странах, поражаясь дару прозрения их автора. «Кто он?» — спрашивали они. «Фантазер? Провидец? Поэт? В чем секрет творчества Жюля Верна?» Слева перед ним лежат чистые листы бумаги. Справа — исписанные карандашом черновики с широкими полями. Во время следующего этапа работы он обводит чернилами написанное карандашом, а на свободной половине листа записывает новые варианты. Так лист за листом росла рукопись, на первой странице которой было выведено «Путешествие под водой». О том, что популярный писатель задумал новую книгу, уже известно в Париже. Но еще не скоро рукопись попадет к издателю. Жюль Верн скрупулезно шлифовал написанное, заново переписывал некоторые главы, стремился, как он сам говорил, сделать правдоподобными вещи очень неправдоподобные. Надеялся, что новая книга о подводном мире, о недрах океана, заинтересует читателей и обогатит их новыми знаниями. И признавался, что желание открыть этот любопытный, причудливый, почти неведомый мир стоило ему особенно больших усилий и трудностей. Лето 1868 года ушло на доделки и доработку романа, который теперь назывался «20 000 лье под водой». И вот Сен-Мишель пришвартовывается у моста искусств в столице Франции. Жюль Верн спускается по трапу. Под одобрительный возглас и приветствие толпы садится в экипаж. В руках у него толстый, перевязанный тесьмой сверток. Это именно то, что с таким нетерпением ждет издатель Эцель, уже оповестивший читателей о новой книге господина Жюля Верна, о самом необыкновенном из всех его необыкновенных путешествий. Так с самого начала называлась задуманная им грандиозная серия романов. В ней он хотел объять весь земной шар, следуя из страны в страну по заранее установленному плану. Ему предстояло описать довольно много стран, чтобы полностью расцветить узор. Он мечтал довести число романов этой серии до 100. В последней, 100-й книге, намерен был дать в виде связанного обзора полный свод своих повествований о Земле и небесных пространствах, и, кроме того, напомнить о маршрутах всех путешествий, которые были совершены его героями. Жюль Верн не написал задуманных 100 книг знаменитой эпопеи, их всего 65, но и они возвышаются как величественный памятник деяний человека, как гигантский монумент его разуму и отваге, и, конечно, как свидетельство писательского гения Жюля Верна. Охота за чудовищем. 1866 год ознаменовался удивительным происшествием, которое, вероятно, еще многим памятно. Этими словами начинался новый роман Жюля Верна, с таким нетерпением ожидавшийся читателями. Дело в том, что с некоторого времени многие корабли стали встречать в море какой-то длинный, фосфорицирующий, веретенообразный предмет, далеко превосходящий кита как размерами, так и быстротой передвижения. По милости чудовища, сообщение между материками становилось все более и более опасным, и общественное мнение настоятельно требовало, чтобы моря были очищены любой ценой от грозного китообразного. Начальные строки романа читаются как хроникальное сообщение тех дней. И это не случайно. Жюль Верн никогда не поддавался соблазну чистой выдумки. Трамплином для полета его писательской фантазии всегда служили подлинные факты, реальные достижения инженерной мысли и научные гипотезы. Было ли только плодом воображения писателя грозное чудовище, разбойничавшее на морских путях? Не использовал ли Жюль Верн странные сообщения, появлявшиеся время от времени в 60-е годы прошлого столетия в газетах многих стран? Действительно, такие сообщения появлялись на страницах газет в разных странах в эти годы. В них говорилось о внезапной гибели торговых и пассажирских судов в результате полученной пробоины. Паника охватила пароходные компании, моряков, пассажиров. Газеты «Morning Star» в 1860 году, «Глазго» в 1861 году, «Нью-Йорк Таймс» в 1863 году высказывали в связи с таинственными событиями на море невероятные предположения и догадки. На поиски морского разбойника вышел фрегат американского военно-морского флота «Авраам Линкольн». Долгое время о нем не было никаких известий, а с 1870 года он числился в списках без вести пропавших. Лишь двум его пассажирам, как считает американский исследователь творчества Жюля Верна Дональд Мэтчем, удалось спастись. Это был профессор Жюль Опонакс и его слуга Тони. Через полгода их будто бы нашли на одном из Фолклендских островов. Тот же Мэтчем высказывает, прямо скажем, весьма смелое предположение о том, что Жюль Верн и герой его романа профессор Аронакс одно и то же лицо. Свою гипотезу Мэтчем, который, по его собственным словам, изучал архивы и переписку писателя, пытается подкрепить тем, что Жюль Верн якобы провел немало дней своей жизни в странствиях по белу свету. Однако, склонный к мистификациям, он пускался в путешествия тайком, не оповещая ни родных, ни друзей. Им он сообщал, что уезжает на отдых, либо на лечение. Сам же, как и его герой Паганель, невзначай перепутав каюту корабля, пускался в плавание на яхте «Донки Ант» на поиски некоего капитана Гаттера, исчезновение которого зафиксировано в архиве судовых журналов за 1865 год. В результате этого и родился, мол, первый в трилогии роман «Дети капитана Гранта», писал Мэтчем в начале 1972 года. Подлинное событие, по его словам, лежит и в основе последней книги трилогии, романе «Таинственный остров». Известно, что Жюль Верн поднимался на воздушном шаре вместе со знаменитым фотографом и страстным воздухоплавателем Надаром. «Неизвестен лишь тот факт, — пишет Мэтчем, — что после столь удачной вылазки наш фантаст с несколькими друзьями построил воздушный шар, чтобы пролететь над Средиземным морем. Во время полета поднялся сильный ветер, и шар унесло в Атлантику. Что случилось далее, повествует роман «Таинственный остров», где Жюль Верн выступает в роли Сайерса Смита. Различие в том, что пребывание на острове Линкольна, остров Табор, длилось 4 месяца. Столь неожиданные утверждения Мэтчема требуют, безусловно, всесторонней проверки, новых обстоятельных доказательств. Пока же нам точно известно, что Жюль Верн действительно нередко выводил в своих книгах героев, имевших реальных прототипов. Так знаменитый полярный исследователь капитан Джон Франклин отчасти послужил прообразом капитана Гаттера, известный геолог Сен-Клер де Виль, прототипом гамбургского профессора Отто Лиденброка, фотограф, журналист и воздухоплаватель Феликс Надар превратился в Мишеля Ардана, на что указывает и анаграмма этого имени. А профессор математики Анри Гарсе, друг и помощник, получил имя Импи Барбикена. Постичь тайну подводного гиганта случайно удается профессору естественной истории в Парижском музее Пьеру Аронаксу и его спутникам, слуге Конселю и гарпунеру Неду Ленду. Вместе с ними профессор участвует в погоне за чудовищем на фрегате «Авраам Линкольн». Охота за морским разбойником кончается трагически. Фрегат после нападения на него чудовища получает пробоину и теряет управление. Трое из его экипажа попадают в волны океана, а затем в утробу страшного животного, которое оказывается гигантским подводным кораблем. С этого момента начинается одиссея профессора Аронакса и его спутников на борту Наутилуса. Не было плодом одного воображения и созданные фантазии писателя столь необычные в то время подводные судна. У жюльверновского «Наутилуса» имелось немало исторических предшественников. Писатель прекрасно знал об этом. И не только знал, но и специально изучал родословную своего подводного корабля. Энтузиасты-ученые в разных странах и в разные эпохи пытались создать подводную лодку. Англичане и голландцы, русские и французы, американцы и немцы. Жюль Верн подхватил и использовал мечту о подводном корабле в романе «20 тысяч лье под водой», создав невиданную дотоле субмарину. Впрочем, Жюль Верн не был первым писателем, рассказавшим о подводной лодке. Задолго до него английский философ и писатель Фрэнсис Бэкон в 1627 году на страницах своей утопии «Новая Атлантида» описал корабль, способный плавать под волнами океана. Умаляет ли это заслугу Жюля Верна? Нисколько. Лишь еще раз доказывает, что он отталкивался от известных ему гипотез ученых и реальных достижений. Значит, Жюль Верн всего лишь использовал то, что уже было известно тогдашней научной мысли. Да, с той, однако, разницей, что писатель умел заглянуть в завтрашний день научного открытия, предвидел бурное развитие века электричества, предсказал эпоху полетов к Луне. Можно ли в связи с этим сказать, что главное в новом романе Жюля Верна – машина, подводные судна, движущиеся с помощью одной лишь электрической энергии? Отнюдь нет. Если бы это было так, если бы центром повествования стал бездушный механизм, то книга о подводном путешествии давно бы устарела. Современные наутилусы совершают гигантские подводные броски, проходят подо льдами Северного полюса, по многу дней скользят в глубинах океана. Мечта, тревожившая воображение в прошлом, сегодня стала повседневной реальностью. На первом месте у Жюля Верна, писателя-гуманиста, был человек. Творец, мыслитель, борец. В этом секрет долголетия его книг. В этом ключ к разгадке тайны его творчества. Героем нового, второго в трилогии романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» стал человек исключительный, необыкновенного ума и странной трагической судьбы – капитан Немо. Среди огромной и пестрой толпы жюльверновских персонажей его колоритные фигуры выделяются особенно ярко. Это был новый образ литературного героя. С одной стороны, ученый-новатор, смелый инженер, с другой – загадочная личность, гений моря, навсегда порвавший с миром людей и обрекший себя на скитания под водой. В чем же тайна этого человека? скрывшего свое подлинное имя под безликим латинским словом «немо» — «никто». Почему он бежал от людей? Отчего порвал с цивилизованным миром? Загадки вокруг капитана Немо громоздятся одна на другую. Раскрыть их нелегко, ибо сам капитан предпочитал о себе молчать. За 7 месяцев невольного заточения, которое профессор Аронакс провел на борту Наутилуса, о командире подводного корабля ему удается разузнать немногое. У капитана Немо была запоминающаяся с первого взгляда внешность южанина. Не то испанца или турка, не то араба или индуса. Черные глаза, твердые и спокойные, были полны холодной решимости, но и возвышенных мыслей. Мужество и непреклонность воли, прямота натуры, уверенность в себе — таковы основные черты его характера. Он был высокого роста, резко очерченный рот, великолепные зубы, рука тонкая в кисти с удлиненными пальцами. Все в нем было исполнено благородства. Словом, этот человек являл собой совершенный образ мужской красоты. При первой встрече профессора Аронакса особенно поразил взгляд капитана Немо. Он пронизывал душу. Язык, на котором он говорил со своими подчиненными и отдавал приказания, казался странным и непонятным. Это был благозвучный, гибкий, певучий язык с ударением на гласных, язык, о существовании которого профессор Аронакс и не подозревал. Что это был за язык, для него осталось загадкой. Как и черного цвета флаг, который устрашающе реял над Наутилусом. Это не было пиратское полотнище с изображением скрещенных костей и черепа на черном фоне. Что же в таком случае он означал? Символом чего являлось черное знамя с вышитой на нем золотой буквой «Н»? И на это у профессора Аронакса и его спутников не было ответа. Словом, профессору не удалось узнать ничего конкретного. Однако ему ясно, что в прошлом этого человека скрыта страшная тайна, что он поставил себя вне общественных законов, ушел за пределы досягаемости, обретя независимость и свободу в полном значении этого слова. Сам о себе капитан Немо говорит, что он порвал всякие связи с обществом. И на это у него, по его словам, были веские причины. Насколько они основательны, судить мог лишь он один. Да, капитан Немо порвал с человечеством. Он стал обитателем океанских глубин, которые любит, потому что море — это все. Оно покрывает собою 0,7 земного шара. Дыхание его чисто, животворно. В его безбрежной пустыне человек не чувствует себя одиноким, ибо вокруг себя он ощущает биение жизни. Но главное — море не подвластно деспотам. На поверхности морей они могут еще чинить беззаконие, вести войны, убивать себе подобных. Но на глубине 30 футов под водою они бессильны. Тут их могущество кончается. Тут, единственно тут настоящая независимость. Тут нет тиранов. Тут я свободен, — восклицает капитан Немо. Не те же ли чувства испытывал к морю и сам автор? И не потому ли его так влекло каждую весну на побережье, в Кретуа, где, распустив паруса, его ждала шхуна Сен-Мишель, готовая выйти в плавание? Жюль Верн часто повторял: «Море, музыка и свобода. Вот все, что я люблю». Капитан Немо тоже любит музыку. На борту подводного корабля в салоне находится огромная физгармония. На ней разбросаны партитуры сочинений многих великих композиторов. А в библиотеке Наутилуса собрано 12 тысяч книг на разных языках. Нетрудно предположить, что столь же обширными были и познания в языках капитана Наутилуса. Книги являлись и свидетелями разносторонних интересов их владельца. На полках были представлены произведения великих писателей и мыслителей древнего и нового мира. Все то лучшее, что создано человеческим гением в области истории, поэзии, художественной прозы и науки. Когда-то капитан Немо был страстным, неутомимым коллекционером произведений живописи. Теперь собрание картин, так же, как и книг, это единственное, что связывает его с землей. Это последнее воспоминание о ней. И снова возникает вопрос. Какие причины заставили этого человека искать свободы под водой? Нет, не пошлая мизантропия загнала капитана Немо с его товарищами в железный корпус Наутилуса. Не ненависть, столь колоссальная и возвышенная, что само время не могло ее смягчить. Ненависть? К кому? К деспотам и тиранам? К тем, в чьих руках была власть. Против них и направлял смертоносные удары своего Наутилуса капитан Немо. Месть его, однако, не носит личный характер. Нет, он мстит не только за себя, но и за всех угнетенных на земле. «Неужто я не знаю», — восклицает он, — «что на земле существуют обездоленные люди, угнетенные народы, несчастные, нуждающиеся в помощи, жертвы, вопиющие об отмщении?» Каждый угнетенный был ему братом. Его сердце отзывалось на человеческие страдания, и он широкой рукой оказывал помощь угнетенным. Значит, вернее будет сказать, капитан Немо не столько мститель, сколько борец за права людей, за их будущее. Какими были и те герои, чьи портреты висели на стенах его каюты, портреты видных исторических лиц, посвятивших себя служению высокой идее гуманизма. Костюшка, герой, боровшийся за освобождение Польши, Боцарис, этот Леонид современной Греции, О'Контель, боец за независимость Ирландии, Вашингтон, основатель Североамериканского союза, Линкольн, погибший от пули рабовладельца, и, наконец, мученик, боровшийся за освобождение негров от рабства и кончивший свои дни на виселице, Джон Браун. И постепенно все отчетливее перед нами вырисовывается фигура капитана Немо. Не был ли он защитником угнетенных народов, освободителем порабощенных племен? Не участвовал ли он в политических и социальных потрясениях последнего времени? Спрашивает профессор Аронакс, начинавший смутно догадываться о том, что представляет собой капитан. Роман «20 тысяч лье под водой» — книга не столько о море и подводных скитаниях Наутилуса, сколько о видном ученом и революционере, борце и мстителе за все угнетенное человечество. Таким и нарисовал капитана Немо художник Невиль, иллюстрировавший издание, вышедшее осенью 1871 года. На мостике подводного корабля стоит его бесстрашный и благородный капитан. А в образе профессора Аронакса художник изобразил самого автора романа. Пленникам удается бежать с Наутилуса, ставшего для них плавучей тюрьмой. Они вновь обретают свободу, возвращаются к жизни среди людей. Однако что же сталось с Наутилусом? «Жив ли капитан Немо?» — спрашивает профессор Аронакс в конце книги. «Каково его настоящее имя?» Ответа на эти вопросы в романе он так и не получил.